Странствия Деваны. Что же оставалось делать Деване? Вернуться? Но Девана знала, что разгневанный Перун ни за что не выпустит ее из Ирия. Откуда ей было знать, что чудесный орел оживет ночью? Вот Девана взяла меч и отрезала погибшей птице крылья. Затем вырыла богиня яму и закопала в нее орла, а крылья себе подвязала. Через какое-то время повстречалась Деване жалкая женщина в лохмотьях. Богиня в обмен на несколько перьев волшебного орла упросила дать ей свои нищенские одежды и пошла дальше. Пришла Девана в одну страну, а в этой стране всюду стояли белые знамена и свершались тризны. Девана не пошла в стольный город, а остановилась в простой хижине у одной старухи. Вот она спросила у хозяйки: «По ком у вас скорбят?» Вздохнула старуха: «Да, был у нашей царицы один сын, но и тот без вести пропал». Вскоре царицы той страны донесли о том, что в стране появилась странница с подвязанными орлиными крыльями за плечами. Послала она слуг к старухе, и вскоре Девана очутилась во дворце. Оглядев гостью, царица спросила: «Какого ты рода? Хотя одежда на тебе запылившаяся и потасканная, выглядишь ты не как простая нищенка. У тебя белое красивое лицо и стройный стан. А эти крылья откуда и зачем? Люди ведь не боги, чтобы летать». «Я, госпожа, дочь купца, а крылья я нашла у одной павшей чудо-птицы по дороге», — ответила Девана. «Значит, ты мудрая дева?» — решила царица. «Я странница, которая была во многих землях и многое видела». Глаза царицы подернулись печалью. «Тогда ты, наверное, можешь сказать, куда подевался мой сын?» Дочь Перуна кивнула, а потом попросила: «Расскажи о царевиче все с самого начала, до того, как он исчез». «Он рос у меня прекрасным мальчиком», — сказала царица. «Но вот однажды, во время жертвоприношения, я услышала голос Падаги. Богиня предупредила меня о том, что когда моему сыну исполнится 15 лет, он пропадет. Я со страхом стала ждать, когда царевич войдет в возраст, и вот после того, как предсказанный срок стал приближаться, я велела день и ночь стеречь его. Однажды мой сын проводил ночь в своей комнате и наутро исчез. Никто ничего не видел, даже стражники, которые стояли под крепко запертой дверью». Девана задумалась. «Сейчас, пока я тебе ничего не скажу, госпожа, но ты позволь мне переночевать в комнате царевича». Царица с удивлением посмотрела на странницу. «Ты смелая девушка». И вот Девану отвели в комнату и оставили ночевать. Сначала ничего не происходило, только легкий треск горящих дров в печи изредка нарушал глубокую тишину. Но вдруг богиня почувствовала, как у нее за спиной затрепетали крылья. Поняла она, что волшебный орел ожил и теперь передает ей свою силу. «Ах, если бы ты мог сделать меня невидимой», — сказала Девана. И свершилось настоящее чудо. Девана укрылась крыльями, как плащом, и стала невидимой. В это время вошла любимая рабыня царицы, открыла стоящий у пустой кровати ларец, вынула 3 серебряных прута и стала по стене ими ударять. Вышел оттуда обнаженный юноша невиданной красоты, но бледный, с большими грустными глазами. Рабыня тотчас разделась догола и велела юноше овладеть ею. После этого она принялась мучить и истязать пленника. Потом снова загнала в стену, а Диван все видела. Утром пришла к богине царица, а странница жива. Царица очень обрадовалась. «Что ты видела?» — нетерпеливо спросила Дивану женщина. «Сначала пусть принесут воды и огня», — приказала богиня. Когда рабы принесли требуемое, Дивана сказала. «Водой смочу, огнем сожгу. Все, что заперто, пусть откроется. Все, что скрыто, станет явным». С этими словами она отперла ларец, а потом достала из него золотые и серебряные прутья. Как только прозвучал последний удар, стена раздвинулась, и оттуда вновь вышел юноша невиданной красоты. Царица закричала, узнав в нем своего пропавшего сына, а юноша бросился на грудь матери. Обнимая царицу, молодой человек рассказал о том, как его мучила и истязала любимая царская рабыня, а все потому, что когда-то он отказался разделить с ней ложе. После этого царица велела свою рабыню схватить и казнить жестокой смертью. Благодарный наследник престола спросил Дивану. «Ты не только отважная, но и молодая и прекрасная девушка. Я бы с радостью взял тебя замуж». Но богиня только грустно покачала головой. «Нет, мне никак этого нельзя сделать. Мне на роду было написано бродить по земле, пока я вновь не найду своего суженного». И вот пришла Дивана в другую страну. И здесь люди ходили в глубоком трауре. Богиня снова неузнанной заночевала у одной старухи. В ответ на вопрос гостьи о том, что стало причиной всеобщей скорби, хозяйка молвила. «Ах, об этом даже страшно сказать. Говорят, у нашего царя сын лишился разума. Каждую ночь ест по человеку. А потом приходит яга, чтобы обглодать белые кости. Вот оттого юношу, как стемнеет, заковывают в цепи и сажают в потаенную комнату». На этот раз Дивана не стала ждать, когда ее призовут ко двору царя. Она сама явилась во дворец и сказала. «Царское величество, если ты позволишь мне посторожить твоего сына ночью, то я обещаю изгнать из его ума всякое дурное помышление». Царь очень удивился. «Несчастная девушка, ты хочешь, чтобы он и тебя съел?» Но Дивана продолжила настаивать на своем, пока царь, наконец, не велел отвести упрямую гостью в покои царевича. Как стало смеркаться за окном, кузнец отвел юношу в потаенную комнату, где сразу приковал к стене. Вернувшись, он предупредил присмотрщицу. «Смотри, как пробьет полночь, не вздумай отпирать дверь другой комнаты, а лучше сразу беги отсюда, пока цела». Дивана, однако, не послушалась и вошла туда, где томился царевич. Сначала ничего не было. Юноша висел в своих оковах, не роняя ни звука. Ярко горел, потрескивая огонь в очаге. Но вот наступила полночь, и молодой человек порвал цепи и бросился на богиню. Да только тут затрепетали перья на орлиных крыльях Диваны. И как они затрепетали, крылья расправились, а царевича как будто прочь невидимая сила отбросила. Во второй раз случилось то же самое. А в третий, как царевич кинулся на Дивану, вдруг погас огонь в очаге. Несмотря на то, что у одержимого юноши опять ничего не вышло с богиней сотворить, наступила такая темень, хоть глаз выколи. И вот Дивана услышала голос деда Сварога. «Без живого огня тебе темного разума царевича не осветить». «Да где же я его возьму? — удивилась девушка. «Иди за городские ворота в поле. Там увидишь». Дивана уже было собралась покинуть комнату, но тут поняла, что ей ни за что не выбраться из города посреди ночи. Богиня взмолилась Сварогу. «Владыка неба, как же мне пройти мимо стражников?» И снова раздался знакомый голос. «Обмажься золой и станешь змеей». Дивана обмазалась золой и, приняв облик змеи, пробралась за городские стены. Там, в поле, вновь вернув себе человеческий вид, она заметила огонек и пошла туда. В поле сидела злобная яга. Перед ней стоял огромный котел со сложенным под ним костром. Языки пламени лизали закопченные стенки котла, заставляя налитое в него варево кипеть и булькать. «Что, бабушка, это у тебя такое?» — спросила Дивана. Яга усмехнулась, и ее без того безобразное лицо со скрюченным носом стало еще уродливее. «Видишь, как этот котел кипит? Так в нем и сердце царевича бесится!» «Бабушка, достань мне огонька!» — взмолилась Дивана. Ведьма только гаркнула в ответ. «Возьми сама!» На самом деле, она задумала обмануть и убить богиню. Но Дивана только потянулась к горящему с одного конца сучку, да нарочно им кипятком из котла брызнула в глаза яге. Та и рухнула навзничь без чувств. Заглянула в котел богиня и поняла. Точно, в котле варится сердце царевича. Вернулась Дивана с огоньком. Стражники поначалу не хотели ее пускать в город, но она сказала, что несет огонь царевичу, который излечит наследника престола от страшного проклятия. Вот вошла Дивана в горницу, а юноша все так же на цепях висел и не мог шелохнуться. Но тут от занесенного огня во все стороны брызнул такой яркий свет, что царевич сразу встрепенулся и открыл глаза. «Кто ты?» — удивился он и тут же огляделся. «Почему я в цепях?» «Тебя, царевич, околдовали. Твой разум был во тьме, и ты набрасывался на людей и пожирал их, как дикий зверь», — сказала Диван. После этого в комнату вошел радостный царь. Он велел слугам немедленно освободить сына. Тут же Дивана рассказала про ягу, сидевшую в поле перед городом. Слуги пошли туда, но ничего не нашли, кроме следов кострища. Царь щедро наградил Дивану, а его сын предложил своей спасительнице. «Ты избавила меня от позорной и противной богам жизни. Так стань же моей женой!» Но Дивана отказалась. «Я бы, хотя и дочь самого Перуна, с радостью вышла за тебя, царевич, но есть у меня возлюбленный в одной далекой земле». Делать нечего. Пришлось царю и его сыну отпустить некоторых спорных анствовать дальше.